она хочет меня убить. И тогда все встает на свои места. Ее дурацкая выходка со спасателями после, казалось бы, полной и необратимой покорности. Она добилась своего. Арестов и Оленька уехали. Нет лишних свидетелей, которые могли догадаться о ее замысле и помешать. А Стиву она морочила голову исключительно для того, чтобы отвлечь мое внимание. Отвлечь? От чего? От подготовки убийства. Я сел в кровати. А зачем ей меня убивать? Вопрос глупый. Из-за денег. Не из-за ревности же. А как она получит мои деньги? Да очень просто. На счету в Лось-банке легальная половина моего капитала. Ну и почти все нелегальные операции я провожу через него. Катька об этих операциях знает. Конечно, не все знает. Но если к этому добавить то, что знает ее новый зайчуган, сопленыш Литуев, это уже совсем неплохо. Электронные хитрости позволяют снять деньги с любого счета. Надо лишь входить в узкий круг банковских работников, посвященных в эти хитрости. И чем позже хватится своих денег хозяин, тем больше их можно увести по запутанным лабиринтам мировой банковской электронной сети. С каким бы удовольствием я хранил свои деньги во рту, как Буратино, но для этого нужно иметь пасть кашалота. А если хозяин их вообще не хватится? Я позвал, сначала тихо. «Катя!» Потом еще раз громче. Она не отвечала. Я встал, заглянул на второй ярус и некоторое время стоял вровень с ее улыбчиво спящим лицом. «Хорошо. Она хочет меня убить. Но как? Стива, что ли, нанять? Нет. Но она очень хотела прыгнуть со мной в последний раз. Даже душещипательную историю про ледяного истуканчика рассказала. Стоп. Она очень хочет, чтобы я прыгнул вместе с ней в последний раз». Я тихонько вышел из казармы и направился к самолету. Луна и звезды ярко горели в небе и даже отражались на полированной поверхности Сесны. Темный кукурузный лес тревожно затих, но по неуловимой свежести в воздухе можно было определить, что скоро уже утро. Кроссовки мгновенно напитались росой. Я осторожно, почти беззвучно, открыл дверь самолета. Затеплил зажигалку и, пригибаясь, чтобы не задеть головой потолок, пошел хвост. Парашюты лежали рядком, как тройня на столе в роддоме. А зачем ей, собственно говоря, нанимать кого-нибудь? Она и сама это может прекрасно сделать. Вывести парашют из строя очень легко. Достаточно лишь вынуть шпильку, стягивающую купол. И вся недолга. Дергай кольцо, вопи от ужаса, бесполезно. Бесполезен и прибор принудительного раскрытия. Точно так же выводится из строя и запасной парашют. Но внешне при этом все выглядит абсолютно исправным. Чтобы убедиться в смертельной неисправности, надо раскрыть чехол, а значит, потом парашют придется переукладывать.